наказание души вселением в другую форму. Некоторые авторы утверждают, что в качестве наказания многие нерадивые души людей в переходный период смены рас будут отрабатывать свою карму, будучи воплощенными в камни, насекомых, растения, животных. Кто больше нагрешил, тот далее от человеческого уровня будет воплощен. Но карма не может идти по пути возвращения человека в ситуации жизни, которая не соответствует его настоящему уровню бытия. Как бы человек ни ошибался в чем-то, его душу не могут отбросить на миллиарды лет назад. А воплощение в камне возвращает ее именно на такой срок в прошлое. Карма дается не с целью сделать человеку как можно больнее и как можно хуже, а продолжить построение качественных процессов внутри души, демонтируя в ней все непрочное и некачественное. Надо понимать сам процесс развития души и обязательно увязывать его с матрицей, законами построения в ней ячеек качеств. Человека не могут понизить сразу на несколько иерархий. А если его душу возвращают в форму камня, как утверждают некоторые лица, то это как раз является понижением его на иерархию животных, иерархию растений. А некоторые души могут пройти еще иерархию насекомых, птиц и так далее. Это уничтожение по непонятным причинам всех качеств, наработанных душой, при прохождении как минимум двух иерархий. Матрица построила в себе некоторые качества, соответствующие проходимым эволюционным направлениям развития минералов, растений, животного мира. Это прочные качества, которых не коснулась деградация, потому что они были построены по жестким программам, соответствующим данным формам жизни. По законам совершенствования, деградация способна опускаться только до крайнего, нижнего предела того уровня развития, которого достигла душа на данный период времени. За этот нижний предел деградация не переходит, а следовательно, она не разрушает качество ниже расположенного уровня, перешедшие в устойчивую форму. Поэтому такую душу не могут даже в качестве наказания опустить ниже того уровня, которого она достигла на предыдущей стадии развития. Душа сама при деградации разрушает себя до предшествующего уровня, и поэтому ее опускают чуть ниже, до устойчивого слоя качеств, от которых она снова может подняться вверх. Поэтому спуск может идти только последовательно по ступеням развития, с четвертой на третью, с третьей на вторую, а не с пятой сразу на первую. При этом надо уточнить, чтобы не было неправильного непонимания. Последовательное понижение не означает, что если душу опустили на ступень ниже, то так и далее будут продолжать понижать и понижать ее. Нет. После того, как она сама опустилась в результате деградации на уровень, ее стараются поднимать всеми возможными способами и стимулами развития. Поэтому нельзя так легко говорить: если ты будешь деградировать, тебя воплотят в песок, в ящерицу. Ведь каждое развитие строится на настоящем уровне так, что все прошлые слои качества уже построены прочно и не могут разрушаться. После смерти человека все неустойчивые и непрочные элементы строения очищаются. Для этого душа проходит чистилище и муки ада. Это все способы избавления от всего некачественного в душе. Оставляются только те тонкие строения, которые способствуют по прочности нормам построения или которые требуется достроить. В результате деградации могут разрушаться только те качества, которые не достигли своего уровневого завершения. Например, человек начал в прошлой жизни строить качество музыканта и продолжил его строить в настоящей жизни, но потом спился, и у него пошли процессы саморазрушения. Через какое-то время он уже не вспомнит, как играть на музыкальном инструменте, а еще через какое-то время забудет, какая нота на какой линии пишется. Разрушение данного качества у него может произойти полностью, то есть до нижнего предела, но дальше не пойдет, потому что дальше у него находятся другие качества, которые уже полностью построены до своего завершающего цикла. Разрушаются недостроенные качества. Таким образом, если душа в прошлом находилась в форме животного, а в теле человека после ряда воплощений деградировала, то ее будут возвращать к ситуациям того уровня, до которого она разрушила свои качества, то есть до уровня животного. Ведь цель кармы – не столько сурово наказать, сколько восстановить разрушенные в ячейке матрицы построения. Душа, пребывая в теле человека, не может разрушить себя до уровня камня или растения. Для этого она должна жить в ситуациях минералов или растений. А у человека такие ситуации, которые разрушали бы эти качества по уровням, просто отсутствуют. Любая деградация способна опустить душу только на один уровень, а в иерархии минералов и растений существует по 100 уровней. Надо представить, насколько бы опустили такую душу вниз, если бы наказание соответствовало словам легкомысленных авторов. То есть это уже противозаконно. Но душу человека, недавно пришедшую из мира животных, если она будет деградировать в самом начале своего существования в человеческом мире, могут понизить до уровня животного. Однако это бывает крайне редко, в единичных случаях. Поэтому мы не можем говорить вообще о наличии такого наказания у человека. Если это делалось 3-5 раз за всю историю человечества, то только в воспитательных целях, как устрашение ленивого и избалованного. Единичные эксперименты как исключение существуют, но их не следует распространять на большее число душ. Придя из мира животных, душа проходит первый уровень человеческой иерархии очень медленно. Качества строятся ею с большим трудом, потому что она работает с энергиями более мощного диапазона, чем при ее существовании в животном мире. Поэтому ей тяжело проходить ситуации нового для нее существования. Чтобы пройти первый уровень и подняться на второй, душе порой требуются десятки жизней. Но, конечно, все зависит от способностей самой души. Так что разрушить ячейки качеств до животного уровня удается не каждому деградирующему индивиду. Его останавливают через другие наказания человеческого плана бытия. Или, если считают душу неспособной к положительному развитию, раскодируют. Или передают дьяволу, а это тоже наказание. Раскодирование применяют по причине, чтобы не слишком усилить позиции дьявола большим притоком к ней новых душ. Каждая душа добавляет ее владельцу силу и мощь. Поэтому, чтобы, как мы уже говорили, выдержать мощностное превосходство Бога над дьяволом, все деградирующие души, не способные к прогрессу в положительном направлении, приходится раскодировать как личностные единицы, а их матрицы затем пускать в оборот снова, как создание новых личностей. И именно этот момент полного раскодирования и возвращения матрицы к нулевой точке отсчета некоторые авторы и воспринимают как кармическое наказание с вселением в минералы, насекомых и так далее. В случае раскодирования нельзя, однако, говорить о кармическом наказании у души. При раскодировании, как уничтожении брака, не подлежащего восстановлению, матрицу души очищают полностью от всех наработанных личностью энергий, и личность уничтожается вместе с разрушением всех своих качеств. Матрица становится пустой, как начальная душа, и ее пускают повторно цикл развития с нуля. То есть только в этом случае, как новую матрицу, ее могут поместить в минерал или форму насекомого. Но данный этап для этой матрицы будет считаться началом нового эволюционного развития. Здесь уже идут не кармические отработки, а начальные стадии нового этапа развития. Любое наказание форма проходит в границах ситуации бытия, предназначенного для нее на данном этапе совершенствования. Поэтому все наказания человек будет проходить в человеческих ситуациях. Однако, так как в мире людей одни души начинают развитие с уровня человека, а другие приходят из мира животных, то, соответственно, одни души могут раскодировать до нуля, и у них будут полностью чистые матрицы, а другие могут раскодировать до состояния животного, то есть до качеств, наработанных душой в животном мире. Но такую душу вновь вселяют в тело человека, и она по-новому с нуля начинает развитие в новом для нее плане бытия. Это могло вызвать неправильное понимание людьми того факта, будто бы наказание человека происходит через вселение его в форму животного. Повторяем, что единичные случаи нельзя относить к способу перевоспитания, к кармическим отработкам. Единичные случаи носят экспериментальный характер и имеют свои цели. Как мы говорили, любые уточнения в информации относятся к различным уровням, поэтому важно знать, к какому уровню какая информация относится. Одна может относиться к такому-то уровню, а другая, противоречащая ей, к другому уровню. Поэтому не следует бояться противоречий в информации, а следует научиться воссоединять один ее уровень с другим. Как мы уже неоднократно писали, все нестыковки в голове читателя появляются только от одного – невладения полным объемом понятий по данной тематике. Из чего следует, что он должен не кричать возмущенно, почему это не стыкуется с тем-то, а учиться самому воссоединить одно с другим. Суть развития человеческого сознания сводится к тому, чтобы научить его воссоединять самые, казалось бы, невоссоединимые явления и процессы.